Глава 6. Виктор. Виктор доехал без проблем. Быстро нашел нужную ему квартиру и уже через полчаса здоровался с ее хозяином. Борис Иванович совершенно не изменился за то время, что они не виделись. Высокий, крепкий, широкоплечий, как столетний дуб, хотя возрастом он был помоложе дуба. «Здравствуй, Витюша!» — гудел он довольно в прихожей, наблюдая, как Виктор осваивается в квартире. «Проходи, не разувайся. Уважил, значит. Рад, очень рад. Пойдем в гостиную. Мои все уже собрались. Сейчас Димку с женой дождемся и пойдем к столу». Виктор так и не смог понять, кем приходится Димка, не сильно богатый и влиятельный, хоть очень настырный, такому основательному бизнесмену, как Борис Иванович. В лоб спрашивать было бы неприлично, а со стороны не особо ясно, так что пришлось просто принять к сведению их знакомство. В гостиной, правда, было прилично народа. Человека так 20, причем Виктор с удивлением отметил, что Антон, его скромный и тихий сотрудник, внезапно пришел на вечер деда, он внук, да, не просто ж так он тут оказался. «С какой-то девушкой?» Как говорится, внезапно. Виктор был уверен, что Антон еще даже усы не бреет, а он... Вот так растут чужие дети. Оказалось, что только вчера Антон горячился, предъявляя паспорт секретарши Виктора и доказывая, что он уже совершеннолетний и может приступать к работе на означенной должности. Тот еще цирк был. Виктор хмыкнул про себя, вспомнив ту сцену, покрутил головой, осматриваясь, и увидел ее. Самую натуральную снежную королеву. Она стояла с горделивым видом неподалеку от кресла жены Бориса Ивановича, больше похожая на статую какой-нибудь греческой богини, чем на живую женщину. Что-то было знакомое в чертах ее лица и фигуре. Но Виктор в упор не мог припомнить, где и когда видел ее, если вообще видел, а не перепутал с другой, более живой женщиной. Ее внешний вид был просто идеальным, как макияж, так и прическа. И даже лишние килограммы, заметные на фигуре, не портили ее. Виктор готов был смотреть на нее и смотреть. Просто потому, что сердце его стучало сильнее при каждом взгляде на эту неприступную и холодную красоту. «Лика!» — внезапно позвала другая красавица с черными волосами, похожая на цыганку, подходя к снежной королеве. «Слушай, а ты...» — последняя недовольно поморщилась, и до Виктора внезапно дошло, где именно он мог ее видеть. «Гоблинша! То есть тетка Антона!» «Нет, ну быть того не может!» «Как ухоженность меняет людей!» И ведь не признал бы, не позови ее по имени цыганка. Анжелика. Анжелика мило улыбалась до сводящих судорогой скул, со всех сил хлопала ресничками, не боясь, что они отвалятся, и просто мечтала вернуться к себе в свою конуру, как обозвала ее комнату Ирка. Настроение падало все ниже, прямо под пол. Куда-нибудь в подвал дома, а может и того ниже. Анжелика терпеть не могла большие сборища народу. А нынешнее сборище однозначно было большим. И больше всего из всех гостей ее бесил начальник Антона, холеный мужик в костюмчике. Виктор. Да, именно так. Победитель. Чтоб его. Он и смотрел на окружающих взглядом этакого победителя. Мол, кто вы все тут такие? Да я же лучший. «Поклоняйтесь мне!» Нет, если бы не предыдущие две встречи, Анжелика, может, и не обратила бы внимания на этого типа. Но пришел и пришел. Мало ли к отцу всяких разных типов ходит. Но не этот. В нем Анжелику бесило все. От лоска до самоуверенности. Обе их предыдущих встреч оказались Анжелике настоящей ухмылкой судьбы. Надо же было попасть этому в живот, тубусом. А ведро воды. Анжелика терпеть не могла выглядеть неловкой или неуклюжей. Тут же. Да что же Эрка так липнет к этому типу, прямо не отстает от него, как будто других мужиков мало. За праздничный стол Анжелика уселась с решимостью больше ни разу не появляться в городе хотя бы в ближайшие 10 лет. Или вообще уехать в другую страну куда-нибудь подальше. Бангладеш, Лаос, Чад, Нигерия. Что угодно, только бы не видеть этого самоуверенного нахала. Нахал, в свою очередь, даже не замечал Анжелику. И это только больше ее раззадоривало. Он общался с ее отцом, улыбался ее матери, делал комплименты сестре и игнорировал саму Анжелику, как будто ее на свете не существовало. Анжелика усиленно жевала листья салата, закусывала огурцом, ела помидоры, старалась не думать ни о чем. Вообще ни о чем. Даже об этой наглой сволочи. На вечере Анжелика осталась исключительно из-за матери. Они давно не виделись. И дальше еще долго не увидятся. Анжелика снова едет в загородный дом уже завтрашним утром. Засядет над проектами, будет работать и отдыхать, не отходя от компьютера. И ни одна наглая сволочь ей в этом не помешает.